Участь побежденных гуннов была различна, смотря по их характеру и положению. Более 100 000 человек, самых бедных и самых малодушных, остались на своей родине, отказались от своего имени и происхождения и смешались с победоносными сиенпиями. 58 орд, состоявших почти из 200 000 человек, желая более почетной зависимости, удалились на юг, стали искать покровительство у китайских императоров и получили позволение поселиться на крайней оконечности провинции Ханзи и территории Ортуса с обязанностью охранять их. Но самые воинственные и самые сильные племена гуннов сохранили и в своем несчастье неустрашимость своих предков. Запад представлял открытое поприще для их храбрости, и они решились под предводительством своих наследственных вождей открыть и покорить какую-нибудь отдаленную страну, которая была до тех пор недоступна для воинственной предприимчивости сиенпиев и не подчинялась китайским законам. Они скоро перешли через Гималайские горы и за пределы китайской географии. Тем не менее, мы в состоянии различить два больших отряда этих страшных изгнанников, из которых одни направились к Оксу, а другие к Волге. Первая из этих колоний утвердила свое господство над плодородными и обширными равнинами Согдианы к востоку от Каспийского моря, где она сохранила название гуннов с эпитетом эфталитов или непталитов. Их нравы смягчились, и даже их наружность сделалась более красивой благодаря мягкости климата и их продолжительному пребыванию в цветущей провинции, которая, быть может, еще сохраняла воспоминания о греческом искусстве. Белые гунны, название, данное им вследствие перемены, происшедшей в цвете их лица, скоро отказались от пастушеской жизни скифов. Горгона, впоследствии наслаждавшаяся непродолжительным величием под именем Каризмы, была резиденцией царя, спокойно управлявшего покорным народом. Их роскошь питалась трудами жителей Согдианы, и единственным остатком их древнего варварства был обычай, заставлявший тех, кто пользовался щедростью богача, ложиться живыми вместе с ним в могилу, иногда даже в числе человек 20. Соседство гуннов с персидскими провинциями вовлекало их в частые и кровопролитные столкновения с этой монархией. Но в мирное время они соблюдали договоры, а во время войны правило человеколюбия, и их замечательная победа над Перозом или Фирузом обнаружила как умеренность, так и храбрость варваров. Второй отряд их соотечественников-гуннов, постепенно передвинувшийся на северо-запад, встретил на своем пути более препятствий и поселился в более суровом климате. Необходимость заставила их обменивать китайские шелковые ткани на сибирские меха. Зачатки цивилизованной жизни совершенно изгладились, и врожденная свирепость гуннов еще более усилилась вследствие их сношений с дикими племенами, которых основательно сравнивали с дикими степными животными. Их любовь к независимости заставила их отвергнуть наследственные права Танжу, и между тем, как каждая орда управлялась своим особым мурзой, они решали на буйных сборищах те вопросы, которые касались всей нации. Их временное пребывание на восточных берегах Волги удостоверялось даже в 13-м столетии названием «Великой Венгрии». В зимнее время они доходили со своими стадами до устья этой великой реки, а в своих летних экскурсиях они достигали того градуса широты, под которым лежит Саратов, и, может быть, даже слияние рек, образующих Каму. Таковы, по крайней мере, были недавние границы черных калмыков, состоявших в течение почти целого столетия под покровительством России, а потом возвратившихся на свои прежние поселения к границам Китайской империи. Переселение и возвращение этих кочующих татар, насчитывавших во всем своем лагере 50 тысяч палаток или семейств, знакомят нас с общим характером дальних переселений древних гуннов. Нет никакой возможности наполнить покрытый мраком промежуток времени, который начинается исчезновением приволжских гуннов из глаз китайцев и кончается появлением их перед глазами римлян. Есть, однако, некоторое основание предполагать, что та же сила, которая вытеснила их из родины, заставила их подвигаться к пределам Европы. Могущество их непримиримых врагов Сиенпиев, обнимавшее от востока к западу пространство более чем в 3000 миль, должно быть, оттеснило их страхом такого грозного соседства, а прилив скифских племен неизбежно должен был или увеличить силу гуннов, или сузить их территорию. Грубые и малоизвестные названия этих племен оскорбили бы слух читателя, ничего не прибавив к его познаниям, но я не могу воздержаться от весьма естественного предположения, что северные гунны должны были значительно усилиться вследствие падения Южной династии, которая в течение 3-го столетия признавала над собою верховную власть Китая. Что самые храбрые воины ушли оттуда с целью отыскать своих вольных и отважных соотечественников, и что при постигшей всех их беде они позабыли о тех раздорах, которые побудили их раздробить свои силы в эпоху благополучия. Гунны вместе со своими стадами, своими женами и детьми, своей прислугой и союзниками перешли на западный берег Волги и смело напали на страну аланов, пастушеского народа, занимавшего или опустошавшего скифские степи на огромном пространстве. Равнины между Волгою и Танаисом были покрыты палатками аланов, но названия и нравы этого народа распространились по всему обширному пространству их завоеваний, и племена агатирсов и гелонов, имевших обыкновение раскрашивать свое тело, считались в числе их вассалов. К северу они проникали в холодные сибирские страны, населенные дикарями, которые привыкли от ярости или от голода питаться человеческим мясом. А в своих южных нашествиях они достигали пределов Персии и Индии. Благодаря примеси сарматской и германской крови черты лица у аланов сделались более красивыми. Их смуглый цвет лица сделался более белым. а их волосы получили более светлый оттенок, какой редко встречается у татарской расы. Они не были так уродливы и так грубы в обращении, как гунны, но не уступали этим свирепым варварам ни в храбрости, ни в любви к свободе, не допускавшей даже употребления на домашнюю службу рабов, ни в пылкости убеждения, что война и грабеж составляют наслаждение и славу человеческого рода. Воткнутый в землю обнаженный меч был единственным предметом их религиозного поклонения. Кожа, содранная с черепа врага, была самым дорогим украшением их коней, и они смотрели с жалостью и презрением на тех малодушных воинов, которые терпеливо ожидали старческих недугов и мучительных предсмертных страданий. На берегах Танаиса военные силы гуннов и аланов вступили между собою в борьбу с одинаковым мужеством, но не с одинаковым успехом. Гунны осилили своих противников. Царь аланов был убит, а остатки побежденного народа, будучи вынуждены выбирать между бегством и покорностью, разбрелись в разные стороны.